11.2. Диверсификация цен. Диверсификация цен может принять три формы в зависимости от дохода покупателя, объема потребления и категории товара. Рассмотрим каждую из них. Диверсификация цен по доходам покупателя. В идеале фирма хотела бы назначить разную цену для каждого из своих покупателей. Если бы она могла, она назначила бы для каждого покупателя максимальную цену, которую покупатель готов заплатить за каждое приобретаемое изделие. Мы называем эту максимальную цену резервированной ценой покупателя. Практика назначения для каждого покупателя резервированной цены называется идеальной диверсификацией цен в зависимости от дохода покупателя. Посмотрим, как это влияет на прибыль фирмы. Страница 322. Во-первых, нам надо определить прибыль, которую получает фирма, когда назначает единую цену, P со звездочкой, рисунок 11.2. Чтобы выяснить это, мы можем сложить прибыль от каждой дополнительно произведенной и проданной единицы с общим объемом выпуска продукции Q со звездочкой. Эта дополнительная прибыль представляет собой предельный доход минус предельные издержки для каждой единицы продукции. На рисунке 11.2 этот предельный доход для первой единицы является самым высоким, а предельные издержки – самыми низкими. Для каждой дополнительной единицы предельный доход снижается, а предельные издержки возрастают. Поэтому фирма производит общий объем продукции Q со звездочкой, при котором предельный доход равен предельным издержкам. Производство любого количества большего Q со звездочкой подняло бы предельные издержки выше предельного дохода и таким образом снизило бы прибыль. Совокупная прибыль представляет собой сумму прибыли от каждой реализованной единицы продукции и, следовательно, представлена заштрихованной площадью на рисунке 11.2 между кривыми предельного дохода и предельных издержек. Примечание диктора. Далее на странице 322 следует рисунок 11.2, графическое изображение дополнительной прибыли от идеальной диверсификации цен в зависимости от дохода потребителя. Конец примечания. Страница 323. Потребительский излишек, представляющий собой площадь между кривой среднего дохода и ценой P со звездочкой, которую платят покупатели, изображен верхним треугольником. Что произойдет, если фирма прибегнет к идеальной ценовой диверсификации? Так как каждому покупателю назначается именно та цена, которую он готов заплатить, кривая предельного дохода больше не связана с решением фирмы по объему производства. Вместо этого дополнительный доход от каждой проданной дополнительной единицы продукции представляет собой просто функцию цены, уплачиваемой за товар. И, следовательно, кривая предельного дохода совпадает с кривой спроса. Ценовая диверсификация, однако, не влияет на структуру издержек фирмы, и издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции представлены кривой предельных издержек фирмы. Таким образом, прибыль от производства и сбыта каждой дополнительной единицы продукции представляет теперь разницу между спросом и предельными издержками. До тех пор, пока спрос превышает предельные издержки, фирма может увеличивать прибыль, расширяя производство. Она так и будет поступать до тех пор, пока не достигнет объема производства Q с двумя звездочками. При Q с двумя звездочками спрос равен предельным издержкам, и дальнейшее увеличение производства резко сократит прибыль. Совокупная прибыль равна теперь площади между кривыми спроса и предельных издержек. Судя по рисунку 11.2, совокупная прибыль стала значительно больше. Дополнительная прибыль от диверсификации цен показана правой частью заштрихованной площади. Отметим, что так как для каждого покупателя назначена максимальная цена, которую он готов заплатить, весь потребительский излишек оказался захвачен фирмой. Однако фирма вряд ли сможет назначить для каждого отдельного покупателя равную цену. Это возможно только в том случае, если у товара лишь несколько покупателей. Во-первых, фирма обычно не знает резервированной цены каждого покупателя. Во-вторых, даже если бы фирма опрашивала, сколько каждый покупатель готов заплатить, она вряд ли получила бы честный ответ. В интересах покупателя заявить, что он заплатит очень недорого, потому что тогда ему назначат низкую цену. На практике идеальная диверсификация цен почти невозможна. Страница 324. Порой, однако, фирмы могут осуществлять подобную диверсификацию, назначая несколько различных цен на основе расчетов резервированных цен своих покупателей. Происходит тогда, когда такие профессионалы, как врачи, юристы, бухгалтеры или архитекторы, которые неплохо знают своих клиентов, являются фирмами сами по себе. Тогда возможности потенциального клиента подаются оценки и устанавливаются дифференцированные размеры оплаты. Например, врач может согласиться на уменьшение гонорара от пациента с низким доходом, который располагает меньшими возможностями и здоровье которого застраховано на меньшую сумму, но выставить более крупный счет клиентам с высоким доходом и дорогостоящей страховкой. А бухгалтер, только что завершивший отчет по подоходному налогообложению клиента, оказывается в наиболее выгодном положении, позволяющем ему точнее оценить, сколько клиент способен заплатить за обслуживание. Другим примером служит бизнесмен, продающий автомобили, деятельность которого обычно приносит прибыль в размере 15% продажной цены. Владелец автосалона может пожертвовать частью своей прибыли в пользу одного покупателя, чтобы не упустить клиента, или настоять, чтобы другой покупатель заплатил точно по прескуранту. Хороший владелец автосалона знает, как составить мнение покупателя и определить, будет ли он искать себе машину где-нибудь еще, если не получит желаемой скидки. Покупатель, который, похоже, может уйти и купить автомобиль в другом автосалоне, получает большую скидку с точки зрения владельца автосалона. Небольшая прибыль лучше, чем никакой. Но покупателю, который не торгуется, предлагается небольшая скидка или полная прескурантная цена. Другими словами, владелец автосалона, работающий успешно, знает, как осуществлять диверсификацию цен. Рисунок 11.3 иллюстрирует подобную диверсификацию цен. В условиях рыночного ценообразования цена установилась бы на уровне P4 со звездочкой. Вместо этого назначено 6 различных цен, самые меньшие из которых P6 находятся чуть выше точки, где предельные издержки пересекают кривую спроса. Отметим, что в данной ситуации те покупатели, которые не способны заплатить цену P4 со звездочкой и выше, выигрывают. Они все-таки могут совершить покупки и иметь по меньшей мере некоторый потребительский излишек. Фактически, если диверсификация цен обеспечит доступ на рынок достаточному числу новых покупателей, совокупное благосостояние может возрасти, и таким образом как производитель, так и потребитель выигрывают. Примечание диктора. Далее на странице 325 следует рисунок 11.3. Практическое использование диверсификации цен в зависимости от дохода потребителя. Конец примечания. Диверсификация цен в зависимости от объема потребления. Для некоторых рынков характерна следующая ситуация. Каждый потребитель покупает несколько единиц товара в определенный период времени, и потребительский спрос снижается по мере увеличения объема реализации. К таким товарам относятся, например, вода, топливо для обогревания зданий и электроэнергия. Каждый из потребителей может заплатить за несколько сот киловатт-часов электроэнергии в месяц, но их готовность платить снижается с ростом потребления. Первые сотни киловатт-часов может быть особенно ценной для потребителя для работы холодильника и обеспечения минимального освещения. Экономия становится возможной при увеличении потребления, имеет смысл, если цена на электроэнергию высока. В этой ситуации фирма может осуществлять диверсификацию цен в соответствии с потребляемым количеством, и она заключается в назначении различных цен на различное количество одного и того же товара или услуг. Примечание диктора. Далее на странице 326 следует рисунок 11.4. Графическое изображение диверсификации цен по объему потребления товаров. Конец примечания. Примером данного вида диверсификации цен является практика установления цен компаниями по электроснабжению при положительном эффекте масштаба, когда средние и предельные издержки снижаются в процессе увеличения объемов производства, государственное ведомство, контролирующее цены компании, может поощрять такую практику ценообразования. В этом случае расширение производства при значительном положительном эффекте масштаба приводит к росту потребительского благосостояния одновременно с увеличением прибыли компании. Причина заключается в том, что, несмотря на минимальный уровень цен, снижение издержек на производство единицы продукции дает возможность электрокомпаниям существенно увеличить прибыль. На рисунке 11.4 показана диверсификация цен в зависимости от объемов потребления для фирмы со снижающимися средними и предельными издержками. Если устанавливалась единая цена, она была бы равна P0 объеме производства Q0. Вместо этого назначены три различные цены для трех различных блоков объемов потребления P1, P2, P3. Диверсификация цен по категориям товаров. Практика ценообразования известной компании по производству спиртных напитков на первый взгляд может показаться странной. Компания производит водку, которую она рекламирует как одну из наиболее мягких и приятных на вкус. Страница 327. Эту водку называют «золотой короной три звездочки» и продают по $12 за бутылку. Однако компания различает ту же самую водку и в бутылке под названием «Старая корзина», которую продают по цене около $4 за бутылку. Почему она так поступает? Не проводит ли президент компании слишком долго времени у бочки со своей продукцией? Данная компания осуществляет на практике диверсификацию цен по категориям товаров, потому что это обеспечивает ей прибыль. Данная фирма ценовой диверсификации разделяет потребителей на две или большее число групп с различными кривыми спроса для каждой группы. Это преобладающая форма ценовой диверсификации со множеством примеров. Авиабилеты туристского и первого классов, первосортные спиртные напитки и алкогольные продукции других сортов, консервированные продукты, мороженое, овощи, скидки для студентов и пенсионеров и так далее. В каждом отдельном случае используются различные критерии, распределяющие потребителей на явно выраженные четыре категории. Например, по многим товарам, за которые студенты и пожилые люди обычно способны заплатить меньше среднего, чем остальные категории населения, потому что их доходы ниже. Эти критерии заранее установлены – студенческие билеты или карточки социального обеспечения. Аналогичным образом, разделяя пассажиров на туристов и лиц, отправляющихся в служебные командировки, в последнем случае цены на билеты могут быть выше. Авиакомпании могут диверсифицировать цены на авиабилеты, например, на дешевые билеты предварительной продажи. В случае с компанией по производству спиртных напитков, этикетки на бутылках с указанием сорта сами распределяют потребителей на соответствующие категории. Многие потребители готовы платить больше за напитки сорта «Экстра», даже если они почти не отличаются от обычных напитков и зачастую производятся одной и той же фирмой. Если данный вид ценовой диверсификации осуществим, то каким образом фирма устанавливает цену для каждой категории потребителей? Подумаем об этом в два этапа. Во-первых, мы знаем, что независимо от объема производства, общее количество выпускаемой продукции надо распределить между группами покупателей так, чтобы предельные доходы от каждой проданной единицы продукции были бы равны. Страница 328. Иначе фирма не будет максимизировать прибыль. Например, если выделить две группы покупателей, а предельный доход от продажи продукции потребителям первой группы, то есть продукции первого сорта MR1, превышает предельный доход от продажи продукции второго сорта MR2, очевидно, что фирме выгоднее увеличить объем реализации товаров первого сорта и снизить объем производства продукции второго сорта. Она сделает это, снижая цену на товары первого сорта и поднимая цену на товары второго сорта. В любом случае, цены должны быть такими, чтобы предельные доходы от продажи различных сортов продукции были одинаковы. Во-вторых, мы знаем, что совокупный объем производства должен быть таким, чтобы предельный доход от реализации продукции каждого сорта равнялся предельным издержкам ее производства. Если это равенство не выполнено, фирма может максимизировать свою прибыль, увеличивая или снижая совокупный объем производства и снижая или поднимая цены на продукцию обоих сортов. Например, предположим, что предельные доходы одинаковы по каждому сорту товара, но предельный доход превышает предельные издержки производства. Тогда фирма может повысить прибыль, увеличивая совокупный объем производства. Это снизит цены на продукцию обоих сортов, и поэтому предельные доходы от реализации товаров каждого сорта снизятся, но будут равны между собой и достигнут размера предельных издержек, который возрастает по мере увеличения совокупного объема производства. Рассмотрим это в алгебраическом выражении. Пусть P1 – цена на продукцию первого сорта, P2 – цена на продукцию второго сорта, а C от QTN – совокупные издержки на производство объема продукции QTN равно Q1 плюс Q2. Тогда совокупная прибыль будет равна P равно P1 Q1 плюс P2 Q2 минус C от QTN. Фирма будет увеличивать сбыт товаров обоих сортов Q1 и Q2 до тех пор, пока дополнительная прибыль от реализации последней единицы продукции не станет равна нулю. Во-первых, мы приравниваем к нулю дополнительную прибыль от сбыта дополнительной единицы продукции первого сорта. Дробь дельта P, деленное на дельта Q1, равно дроби в числителе дельта, скобка открыта, P1, Q1, скобка закрыта, знаменатель дельта Q1. конец дроби, минус дробь дельта С, деленное на дельта Q1, равно нулю. Страница 329, где дельта, скобка открытая, P1, Q1, скобка закрытая, дробь, дельта Q1 является дополнительным доходом от сбыта дополнительной единицы продукции первого сорта, то есть MR1. Следующий член, дельта С, деленное на дельта Q1, представляет собой дополнительные издержки производства этой дополнительной единицы, то есть предельные издержки MC. Таким образом, мы имеем MR1 равно MC. По аналогии, для второго сорта продукции мы должны иметь MR2 равно MC. Сводя данные уравнения вместе, мы видим, что цены и объем производства должны быть установлены так, что MR1 равно MR2 равно MC, формула 11.1. И вновь предельный доход должен быть равным для обоих сортов и равным предельным издержкам. Руководители фирм может казаться легче оперировать ценами, которые устанавливаются на продукции каждого сорта, и рассчитывать эти цены по эластичности спроса. Вспомним, что мы можем записывать предельный доход через эластичность спроса как MR равно P, скобка открыта, единица плюс единица дробь ЕДН, скобка закрыта. Тогда MR1 равно P1, скобка открыта, единица плюс единица дробь Е1, скобка закрыта. И MR2 равно P2, скобка открыта, единица плюс единица дробь Е2, скобка закрыта, где Е1 и Е2 эластичности спроса на продукции первого и второго сорта соответственно. Теперь, приравнивая MR1 и MR2, получаем следующее соотношение, которое должно выполняться для цен. Дробь P1, деленное на P2, равно дроби в числителе. Скобка открыта, единица плюс единица, дробь Е2, скобка закрыта. Знаменатель дроби, скобка открыта, единица плюс единица, дробь Е1, скобка закрыта. Формула 11.2. Как вы и могли ожидать, более высокая цена будет назначена на продукцию, спрос на которую менее эластичен. Например, если эластичность спроса на продукцию первого сорта составляет минус 2, а эластичность спроса на продукцию второго сорта равна минус 4, то P1 дробь P2 равно, скобка открыта, единица минус 1 четверть, скобка закрыта, дробь, скобка открыта, единица минус 1 вторая, скобка закрыта, равно 3 четверти, умноженное на 1 вторую, равно 1,5. Другими словами, цена на товары первого сорта должна быть в 1,5 раза выше цены на второсортную продукцию. Рисунок 11.5 показывает диверсификацию цен по категориям товаров. Отметим, что кривая спроса D1 на продукцию первого сорта менее эластична, чем кривая спроса на товары второго сорта, и цена, назначаемая за товары первого сорта, выше. Примечание диктора. Далее на странице 330 следует рисунок 11.5. Графическое изображение диверсификации цен по категориям товаров. Конец примечания. Совокупный объем производства QTN равно Q1 плюс Q2 определяется путем подчленного сложения кривых предельного дохода MR1 и MR2, что дает пунктирную кривую MRTN и устанавливает точку ее пересечения с кривой предельных издержек. Так как MC должно равняться MR1 и MR2, мы можем провести горизонтальную прямую влево от данной точки пересечения, чтобы определить объем производства Q1 и Q2. Примечание диктора. Далее на странице 330 следует рисунок 11.6. Графическое изображение диверсификации цен при малых объемах рынка. Конец примечания. Страница 331. Не всегда фирме выгодно продавать продукцию, распределяя потребителей на группы. В частности, если спрос невелик для второй группы потребителей и предельные издержки резко возрастают, возросшие издержки производства и реализации продукции второго сорта для второй группы могут перевесить предельный доход. Так, судя по рисунку 11.6, фирма чувствует себя лучше, назначая единую цену P со звездочкой и нацеливая сбыт только на одну общую группу потребителей, так как дополнительные издержки по обслуживанию второго, меньшего по размерам рынка, перевесят дополнительный доход. Пример 11.1. Экономический анализ талонов и скидок. Производители консервированных продуктов и сопутствующих товаров часто выпускают талоны, которые означают покупку товара со скидкой. Эти талоны обычно распространяются как часть рекламы продукта и могут появиться в виде вклейки в газете или журнале, или рассылаться по почте. Например, предъявление талона На кашу для завтрака снижает стоимость банки на 25 центов. Зачем фирмы выпускают эти талоны? Почему бы просто не снизить цену на товар и тем самым сэкономить напечатание талонов и их распространение? Талоны служат средствами ценовой диверсификации. Исследование показывает, что только 20-30% всех потребителей регулярно вырезают, сохраняют и используют талоны. Эти потребители более чувствительны к цене, чем те, кто не обращает внимания на талоны. В целом их спрос более эластичен от цены, и у них более низкие резервированные цены. Таким образом, выпуская талоны, компания, производящая концентрат каши, может разделить своих покупателей на две группы и в сущности предоставить скидку в цене более чувствительным к ценам покупателям. Также действует и программа скидок. Например, Кодек выполняет программу, по условиям которой потребитель может отправить почтой запрос вместе с доказательством покупки трех катушек пленки и получить компенсацию в $1.5. Почему просто не снизить на 50 центов цену на катушки пленки? Потому что только чувствительные к цене потребители затруднят себя отправкой запроса с требованием скидки. Можно ли таким путем подразделить потребителей на четкие группы? В таблице 11.1 содержатся результаты статистического исследования, в котором по целому ассортименту товаров оценивалась эластичность спроса от цены для пользующихся и не пользующихся талонами. Страница 332. Данное исследование подтверждает, что те, кто пользуется талонами, более чувствительны к ценам. Оно также показывает, насколько различается эластичность для двух групп потребителей и как эта разница варьируется по товарам. Сами по себе данные расчеты эластичности не говорят фирмам, какую цену установить и какую скидку предоставить с помощью талонов, так как эти расчеты имеют отношение к рыночному спросу, а не к спросу на отдельный товар фирмы. Например, данные таблицы 11.1 указывают, что эластичность спроса на смесь для приготовления тортов составляет минус 0,21 для непользующихся талонами и минус 0,43 для пользующихся. Но эластичность спроса на любой из 8 или 10 наиболее популярных сортов этой смеси на рынке будет значительно больше, чем каждый из этих цифр – в 8-10 раз больше. Поэтому эластичность спроса на любой сорт смеси для изготовления тортов для пользующихся талонами может быть около минус 4 и минус 2 для непользующихся талонами. На основе уравнения 11.2 мы можем определить, что цена для непользующихся талонами должна быть в 1.5 раза больше, чем для пользующихся. Примечание диктора. Далее на странице 332 следует таблица 11.1. Эластичность спроса от цены для пользующихся и не пользующихся талонами. Таблица состоит из трех колонок. Заголовок первой колонки – товары. Общий заголовок второй и третьей колонки – коэффициент эластичности спроса от цены для. Подзаголовок второй колонки – не пользующихся талонами. Подзаголовок третьей колонки – пользующихся талонами. Первая строка. Первая колонка – туалетная бумага. Вторая колонка – минус 0,6. Третья колонка – минус 0,66. Вторая строка. Первая колонка – набивка, дробь, отделка. Вторая колонка – минус 0,71. Третья колонка – минус 0,96. Третья строка. Первая колонка – шампунь. Вторая колонка – минус 0,84. Третья колонка – минус 1,4. Четвертая строка. Первая колонка – масло для приготовления пищи и салатов. Вторая колонка – минус 1,22. Третья колонка – минус 1,32. Пятая строка, первая колонка, сухая смесь для обеда. Вторая колонка, минус 0,88. Третья колонка, минус 1,9. Шестая строка, первая колонка, смесь для приготовления тортов. Вторая колонка, минус 0,21. Третья колонка, минус 0,43. Седьмая строка, первая колонка, консервы для кошек. Вторая колонка, минус 0,49. Третья колонка, минус 1,13. Восьмая строка, первая колонка, свежезамороженные продукты. Вторая колонка, минус 0,6. Третья колонка, минус 0,95. Девятая строка, первая колонка, желатин. Вторая колонка, минус 0,97. Третья колонка, минус 1,25. Десятая строка, первая колонка, соусы для спагетти. Вторая колонка – минус 1,65. Третья колонка – минус 1,81. Одиннадцатая строка. Первая колонка – миксер, дробь, кондиционер. Вторая колонка – минус 0,82. Третья колонка – минус 1,12. 12-я строка, первая колонка, супы, вторая колонка, минус 1,05, третья колонка, минус 1,22. Последняя, 13-я строка, первая колонка, товары, хот-догс, сосиска с булочкой. Вторая колонка, не пользующихся талонами, минус 0,59. Третья колонка, пользующихся талонами, минус 0,77. Конец таблицы. Страница 333. Другими словами, если коробка смеси для приготовления тортов продается за $1.5, компания может предложить талоны со скидкой 50 центов.